И мне дали подержать эту статуэтку, и я подумала, эх, вот бы ее получить. Ну, конечно, я не верила. То есть я как-то давно перестала верить в какие-то выигрыши, чудеса и так далее. И вдруг мы сидим на премии, и объявляют мой фильм первое место. Что такое реальность? Реальность у каждого своя. Вот у тебя реальность вот такая, а у меня реальность другая. Я не знаю, ну это моя реальность. Погружают, конечно, через некоторые фильмы, через некоторые видео, прям очень глубоко куда-то туда погружается, и не хочется, чтобы это было в мире-то. Я считаю так, что такие вещи, как слава, деньги, они раскрывают то, что есть в человеке внутри изначально. То есть вот оно, если сидит где-то, и человек скрывается такой за маской, да, и тут вот ему дали, и он такой, а, я тут сейчас. А если этого нет, если ты искренен как бы изначально, ну вот по жизни, я сейчас готовлю новую работу, пишу новый сценарий по книге Сергея Трофимовича. Не буду пока называть книгу, сохраню интригу. Вы смотрите Народное славянское радио. Всем здравия! Меня зовут Елена Андреева. Сегодня в гостях у Народного славянского радио режиссер Наталья Веревкина. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте! Наталья нам знакома по передаче о фильме «В поисках Валькирии». Сегодня я предлагаю Наталье поговорить о вас. Я знаю, что у вас есть и другие работы, не менее замечательные. И поговорить о том, вообще, как вы пришли в режиссерскую профессию. Сразу у вас это было такое желание, намерение, или как-то судьба вот так сложилась? Ну, вы знаете, наверное, все-таки судьба. Потому как изначально я с раннего детства на сцене, и, конечно же, я была убеждена, то есть, что я рождена быть актрисой. И я, собственно, готовилась, я жила в этом, мы очень много в детстве там и ставили, и я очень много играла, и потом и с репетиторами готовилась, и, в общем-то, я должна была быть актрисой. И когда я стала поступать уже в театральные институты, я прошла в трех вузах конкурсы, причем с оценкой 5. Меня брал Евгений Рубанович Симонов к себе на курс в Щекинское. У Бородина я тоже прошла, и в МХАТе. Но так случилось, что то ли нервы не выдержали, я слишком сильно хотела, то ли что. В общем, я везде провалила этюды. Провалила радостные этюды. Для меня это была совершенная трагедия, потому что, я говорю, это был смысл всей моей жизни. То есть вот буквально с детского сада я была убеждена, что я буду на сцене, что я буду актрисой. Вот. И так получилось, что я пошла уже по остаточному признаку поступать на режиссуру. Я поступила. Поступила сразу, без вопросов, без проблем, с оценкой 10 баллов. В колледж культуры на Левый берег, где, собственно, мой педагог Наталья Федоровна Крылова, она сказала, я возьму тебя, несмотря ни на что, потому что ты практически стоишь всего моего набранного курса. То есть она очень как-то меня сразу приняла. Вот. И, в общем, я себя чувствовала таким балованием судьбы, потому что, ну, я себя чувствовала ее любимицей. У меня были лучшие роли, всегда главные роли, и всегда все было хорошо. Но с режиссурой у меня как-то вот не складывалось. Не складывалось. Я говорила, Наталья Федоровна, ну, боже мой, ну, я актриса, я не режиссер, ну, я не могу, ну, дайте мне роли, я сыграю что хотите, как хотите, когда хотите, в любом состоянии, но только вот, ну, с постановками никак. И она мне тогда сказала такую фразу, которая мне очень сильно запала. Она сказала, потерпи, девочка моя, режиссер – это профессия возрастная. Ты к этому придешь, я в тебя верю, и я вижу, что у тебя все получится. Просто режиссер, ну, собственно, как и актер. Хороший актер – это тогда, когда ты выходишь на камеру или на сцену с чувством «я не могу не сказать». Вот если этого чувства нет, то лучше не выходить. Ну, нас так учили. И режиссер – это, собственно, так же точно. То есть не надо выходить с чем-то, если тебе нет с чем. И вот я сейчас наблюдаю, к сожалению, ну, не хочется, конечно, обсуждать как-то коллег, все стараются, все молодцы, но тем не менее очень многие люди, зрители говорят о том, что не весь контент, скажем так, у нас высокого, хорошего уровня, хорошего качества. Ну, наверное, потому что люди просто работают, просто в профессии, ну, делают свое дело и все. А вот этого чувства я не могу не сказать. Наверное, оно у кого-то утратилось, наверное, оно забылось, я не знаю. Ну, одним словом, я не стала режиссером. Я не стала ни режиссером, ни актрисой. Я ушла в бальные танцы с головой. 5 лет я танцевала, получила мастера спорта по спортивным бальным танцам, латиноамериканская программа. А потом я ушла в рекламу, потом вышла замуж, потом родила ребенка. И потом я поступила в литературный институт имени Горького, где, собственно, тоже преподаватель сказал в какой-то момент, что, ребята, вот не надо писать ерунду. Вот если вам нечего сказать, вот лучше помолчите. Вот это намного ценнее, чем когда просто написано столько, как, собственно, и снято, да? Что не надо, вот марать бумагу, не надо снимать кино, не надо. То есть, получается, 3 творческие профессии, через которые, собственно, я прошла, они все об одном. То есть, если тебе нечего сказать, не надо. И вот наступил у меня в жизни какой-то момент, не какой-то, а очень важный, переломный момент. Это, как я уже говорила в предыдущем выпуске, это скоропостижный уход из жизни моего отца. Совершенно неожиданный, совершенно это все было, ну, как всегда, наверное, такие вещи. И я как-то задумалась, что как-то вот так бывает. Вот ты живешь, а я же, ну, как говорят, профессия актера или, там, или режиссера, это же диагноз, и болезнь неизлечима. То есть это не уходит просто так. И вот это меня мучило все время, что вот я не состоялась, что вот вроде бы там что-то и было, да, чего-то я достигала, чего-то какие-то были у меня достижения, наработки там и так далее. Я не жалуюсь на свою жизнь, и, может быть, я ничего бы не хотела менять. Но, тем не менее, вот какая-то вот червоточинка, она сидела, что вот хотелось искусства, хотелось творчества. Я думаю, что здесь другое, здесь предназначение. Все-таки мы пришли в этот мир для того, чтобы вот сделать что-то, что-то конкретное. И вот это вот конкретное, оно просится, несмотря ни на что. Может быть. Ну, в общем-то, так сложилось, что я встретилась с определенными людьми в тот момент, и как-то так у меня все закрутилось, завертелось, и у меня возникла мысль, да, и самым главным, наверное, человеком в этой истории, скажем так, самую главную роль сыграл человек в этой истории, удивительный человек, он приехал к нам из Соединенных Штатов, это Бернард Хиллер, он актерский тренер, и он проводил у нас тренинги. Был набран курс актерский, и я туда пошла. Пошла, курс всего был несколько дней, то есть, скажем так, 5, по-моему, дней. Но вы знаете, вот за эти 5 дней человек просто перевернул сознание. Вот прям совсем, с ног на голову. То есть это настолько, вот из тебя выворачивает все. И ты смотришь на мир уже совершенно иными глазами. И когда все закончилось, ну, в смысле, курс этот закончился, я встретила человека, который мне предложил снимать, чего-то он там снимал. Мы сняли какую-то короткометражку для него. И тут я подумала, я хочу рассказать, я могу, у меня есть такая возможность. Я снимаю с 11 года, у меня своя студия, и мы снимали там репортажные ролики, и снимали для правительства Москвы, и, собственно, очень много у нас и для Банкиру, и самолеты Сухого мы снимали, и Почта России, то есть у нас заказчики, в общем-то, серьезные. И я давно работаю в этой сфере, думаю, почему бы мне не снять кино? И я решила написать историю. А почему решила? Потому что, ну, опять же, появилась некая боль. Глядя на окружающих меня людей, особенно на мужчин, которые как-то вот с возрастом к 40 ближе, как-то, как правило, сникают. Женщины такие, ух, такие боевые, да тут все вперед, там на баррикады. А мужчины как-то, ну ладно, ну так. А мне кажется, потому что приходит понимание, возможно, но вот что-то не сделал или что-то сделал не так. И что жизнь, столько времени прошло, и теперь как это, можно или нет, не верят, что никогда не поздно. А мы оптимисты. Вот, вот это меня, именно это меня и завело, и зацепило. И мне очень хотелось сказать, вот прям захотелось мне сказать людям, мужчинам и женщинам тоже, то есть всем сказать, люди, в 40 лет жизнь не заканчивается, блин. И даже когда... Вот кажется, ну что, ну полжизни, да, ну есть такое понятие кризис среднего возраста, когда полжизни прошло, чего-то не достиг, в чем-то не состоялся, как, собственно, я сама, да? Да слушайте, еще полжизни впереди, как минимум. Надо просто плевать на все, брать и идти вперед. Вот просто идти вперед к своей мечте. И мне до такой степени захотелось высказаться и вот именно сделать кино. И у меня не было денег, от слова совсем. Я нашла, ну, у меня были знакомые, друзья, мы друзья друзей, то есть мы собрали команду. У нас эта картина была снята совершенно, можно сказать, без копейки денег. То есть изначально, правда, немножко потом бюджет появился. Как появился? Значит, моя подруга, сокурсница, моя коллега, с которой мы, собственно, написали сценарий, она нашла каким-то образом, Татьяна Калиникова, она каким-то образом нашла, где-то тоже и услышала через знакомых, что в Саратове, в Саратовской области, в городе Вольске, есть человек, собственно, из администрации города, депутат, который очень любит свой маленький город, и готов пригласить туда съемочную группу для съемки, так сказать, для рекламы своей местности именно в кино. Мы созвонились, поговорили, и так получилось, что они дали нам немного денег, организовали нам экспедицию в Вольск, и мы там снимали 5 дней. Мы тут же на ходу переписали сценарий, дописали какие-то сцены, которых не было изначально, мы поехали туда, и, собственно, там тоже была волшебная совершенно съемка, очень странные были ситуации, когда нам погода тоже благоволила, и должен был быть дождь тогда, это был 17-й год, и лето было, начало лета было очень дождливое и холодное, и так случилось, что мы прям, у нас нет времени на подготовку, у нас только один день, завтра дождь, мы снимаем один день, на второй день. Сегодня солнце, завтра дождь. Мы снимаем второй день. Сегодня солнце, завтра. И мы 3 дня снимаем на натуре. И у нас сдвигается. Там одобрили. Да, да, реально. И как только, вот я вам клянусь, вот не поверите, как только было вот хлопок, все, стоп, снято, мы выходим на улицу и как ливануло. У нас актер Дима Первушин, он актрису на руках переносил через дорогу, потому что вода стояла просто по колено. Залило все. Ну так компенсация, да. Столько дней ждали, теперь получите, пожалуйста, всю порцию сразу. Да, да, да. И вот эти прекрасные сцены, собственно, на карьере, где Дима там бежит, это легендарная кульминационная сцена, она прекрасна, вот мы ее тоже там снимали. И вот дальше, значит, собственно, фильм... Эти деньги, которые нам дали, ну, не побоюсь озвучить, это было 350 тысяч рублей. Это, собственно, были все деньги. Да, еще 30 тысяч рублей мы собрали на бумстартере. То есть за счет пожертвований людей. Спасибо большое всем, кто меня, может быть, слышит, видит. Вот, люди присылали и по 100 рублей, и по 1000 рублей. Один человек прислал 15 тысяч рублей сразу. Вот, и, собственно, благодаря тому, что Василий Степанов участвовал... Видимо, это были мужчины. Да. Которым нужна эта поддержка. Наверное. Очень нужна. И вот мы все-таки фильм сняли. Эти деньги у нас в основном ушли на покрас фильма и на звук. На музыку, на звук. У нас работал композитором и, собственно, саунд-продюсером потрясающий, талантливый, невероятный Александр Гусев. И он, конечно, работал очень дешево. Он все время говорил, блин, я не работаю за такие копейки. Но, тем не менее, он нам очень здорово помог. И чему-то он даже меня подучил в монтаже, что-то давал какие-то советы, нюансы. Они очень... микроскопические, мельчайшие, но не так важны в монтаже, когда отсюда немножечко, и хоп, и совсем по-другому заиграло. И он меня таким вещам научил, за что ему огромное спасибо. Вот, и, собственно говоря, фильм случился, состоялся. И дальше была фестивальная история. Мы получили очень много призов, наград за этот фильм. И в частности, мы получили первую премию «На благо мира». И меня сама Алла Сурикова награждала золотой статуэткой. И, собственно, я с этой статуэткой... Я настолько не ожидала. Конечно, хотелось. Я приезжала к ним в эфир, я давала интервью. И мне дали подержать эту статуэтку. И я подумала, эх, вот бы ее получить. Ну, конечно, я не верила. То есть я как-то давно перестала верить в какие-то выигрыши, чудеса и так далее. И вдруг мы сидим на премии и объявляют мой фильм первое место. Я просто была в шоке. Ребята сидят, актеры съемочной группы сидят за столиком и говорят, ой, ну ладно, как будто бы ты не знала, что ты победишь. Я говорю, как я могла знать? Вот-вот сыграла вот это вот. Вот если бы мне, вот хоть наверное, бы мне, да. Вот это вот было очень искренне. Я думаю, что да. Вот, так что да, это наша первая ласточка такая. И, в общем-то, этот фильм дал мне возможность поверить в себя, поверить в свои силы. Потом мы снимали мюзикл детский «Вокруг света», постановка Светланы Смирновой и Дмитрия Филина. Это ребята, которые... В 90-е годы эта группа «Балаган Лимитед». У них свой театр, театр-мюзикл в Подмосковье. И, собственно, они пригласили тоже меня в качестве режиссера, оператора, я сама снимала эту работу, снять мюзикл. И вот мы там, локации были в студиях, вот мы все это дело. Ну, постановка уже была, сам спектакль, и мы снимали такую киноверсию. Вот. Ну, тоже любопытная работа, получила награды тоже, в общем, такая симпатичная вещица, детская история, скажем так, сказка. Вы смотрите «Народное славянское радио». Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, Ютьюб, платформа, Телеграм, Одноклассниках и Рутьюбе. Наш сайт slavradio.org. Но в результате-то получается, творческий путь складывается удачно? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Мне грех жаловаться. То есть я благодарна судьбе, благодарна Вселенной за то, что у меня как-то так все складывается. И все приходит тогда, когда нужно. Вот это самое главное. Когда идешь своим путем, своей дорогой, весь мир тебе помогает. Это правда. Какие очень популярный вопрос, который любят все спрашивать, какие планы творческие планы? Планов громадье. Сейчас у нас в Министерстве культуры 3 заявки лежит, правда, на документальные работы, потому что мы пока не дотягиваем подать заявку на игровое кино, ввиду того, что там и обеспечительный взнос высокий и так далее. Ну, в общем, пока у нас документальные заявки, но фильмы очень, на наш взгляд, важные, социально важные, очень интересные. Вот. И мы прошли уже первый тур и очень надеемся, уже ждем сейчас результатов второго, держим кулачки, мы очень надеемся, что Министерство культуры оценит наши труды и наши старания и рвения привнести что-то важное, ценное для нашего народа, для нашей страны, потому что, ну, действительно, темы важные в образовательном плане. Ну, там 3 разные темы, сейчас не буду их освещать, ну, в общем, ждем. Вот, это что касается документалистики. Я немного и документальное кино тоже снимаю. В частности, у меня есть 2 замечательных фильма про театр «Анте», про Владимира Олейникова, собственно, про его театр, скажем так. И о его фильме, замечательном тоже фильме «Горгона Медуза. Репетиция с оркестром», который снял телеканал «Культуры» за 3 дня. За 3 дня сразу снимали на 16 камер. Это тоже была потрясающе интересная работа. Мы снимали бэкстейдж. И потом, собственно, собрали фильм, взяли интервью участников этого процесса у самого режиссера, у Владимира Михайловича, и сделали такое вот небольшое документальное кино, фильм о фильме «Горгона Медуза». То есть это как бы бэкстейдж, но оно получилось кино-кино. Вот. Наталья, вот что радует? То, что все-таки вы видите вот эти вот тонкости, вот эту грань, где можно, где нельзя, где правильно, где нет. и несете это в мир. Это очень важно. Вот как вы думаете, почему все-таки наш кинематограф начал съезжать вот на то, что не то, что более полезно, а то, что вот нужно для заработка? Как так случилось? К сожалению, ну как бы деньги... Ну, мы живем в материальном мире, да, это понятно. Как у меня в «Валькирии», к фильму «Валькирии» есть песня и клип, в которой говорится о том, что и вмиг померкнет золото изгоев. Да? Деньги, естественно, всем нужны, естественно, важны. Естественно, без денег никуда, и ради денег все работают, все... так сказать, выстраивают свою жизнь, свою карьеру, заработок для того, чтобы что-то себе позволить, как-то жить. Ну, потому что, ну, чего я вам рассказываю? Прекрасно все это понимают. Но важно понимать, что все-таки не все меряется деньгами. И есть вещи, которые, ну, наверное, важнее. Какие-то духовные, внутренние вещи. И... о них нужно говорить, особенно молодежи, на мой взгляд. А что касается кино, ну, видите как, сложилось так, что любая деятельность, скажем так, ну, как мне кажется, да, это некий азарт. И люди, которые начинают зарабатывать деньги и ставят это целью, они тоже впадают в азарт. И хочется все больше, больше, больше. И, понимаете, вот когда общаешься с продюсерами, все говорят, ну, это смотрят. Это смотрят. Чернуху, грязь, там все вот это вот. Это смотрят. Рейтинги бешеные. А я говорю, а почему бы не снять другое кино? Доброе, хорошее, жизнеутверждающее. Ведь его тоже смотрят. И мне очень многие зрители на показах везде говорят, такого кино не хватает, дайте нам вот... какое-то светлое, хорошее кино. Ну, может быть, меньше его смотрят. Все-таки вот, ну, психика человека так устроена. Что такое вообще кино, искусство? Это все-таки такой мир, где человек может испытать катарсис, да, может испытать те эмоции, которые он не может испытать в жизни, да, либо которых он, может быть, боится, да, какие-то там, не знаю, убийства, смерти, предательства, расследования. Вот человек, ну, интуитивно боится этого, да, и не хочет, чтобы в жизни у него было. А и в то же время интересно, а как оно может? Может быть, так? Я не знаю, я пытаюсь просто рассуждать, да. Но почему забывают о том, что кино – это то, что воспитывает наше подрастающее поколение. Это правда. И то, что вкладывается, они же верят всему, что там показывают. Раз это показывают в кино по телевизору, значит, так нужно делать, значит, так правда. Вот, вот это-то вот очень серьезные вещи. Но почему-то вот ради того, чтобы вот сделать, встать на Олимп, получить большие гонорары, об этом, к сожалению, забывают. Это очень грустно. Это правда, и, к сожалению, вы абсолютно правы. И я лично, как режиссер, я считаю своим долгом и говорю своим молодым коллегам, да, которые только приходят сейчас в профессию, которые иной раз обращаются ко мне за какими-то советами. Я иногда там читаю какие-то лекции, еще что-то. И я всегда говорю, ребята, мы в ответе. Мы несем ответственность за тот контент, который мы даем. Нельзя просто так вот идти на поводу того, что вот... на хайпе, да, что зайдет, как чего. Разговаривала с одним режиссером, с коллегой, говорю, почему ты снимаешь вот все черное? Он говорит, я, говорит, очень такой оптимист. Я говорю, как, у тебя такие работы просто, а? Он говорит, нет, я оптимист, но я снимаю жизнь. Я, говорит, снимаю реальность. Я говорю, так, стоп. А ты, говорит, снимаешь про ангелочков, про розовых слоников. Я говорю, стоп, стоп. Я говорю, смотри, что такое реальность? Реальность у каждого своя. Вот у тебя реальность вот такая, а у меня реальность другая. Ну, я не знаю, ну, это моя реальность. Вот я выхожу на улицу, понимаете, я вижу красивые улицы, потрясающую Москву, которая в последнее время, последние годы, ну, просто стала сказочной совершенно. Просто, ну, многие ругают там наше правительство. Почему ругают? Ну, мне непонятно. Вот парковаться негде в Москве. Ну, зато пробок меньше стало. Ну, как бы у всего есть как бы две стороны, да? Зато красиво как стало. Сколько фонтанов, сколько зелени. Везде эти дорожки, везде эти... Не знаю, мне нравится. Ну, сейчас, наверное, меня камнями кто-то забросает. Ну, я да не нет, знаю. На самом деле, да, что ты видишь, как ты, так ты и живешь. Да? Что у тебя внутри, то у тебя и снаружи получается. А там, да. Ну, погружаемся, погружают, конечно, через некоторые фильмы, через некоторые видео, прям очень глубоко куда-то туда погружается, и не хочется, чтобы это было в мире-то. Хочется, чтобы, наоборот, исправить ситуацию. Это правда. Чтобы было по-другому. Я просто человек очень впечатлительный. Я, например, ну, иногда приходится смотреть разные работы. Я, когда меня спрашивают, что вам нравится, да, ваш любимый режиссер или там ваше любимое кино, я ужасно не люблю этот вопрос, потому что я всегда отвечаю так. Я люблю хорошее кино. Литинститут, например, научил меня тому, что никогда нельзя говорить, это хорошо или это плохо. Мне нравится или мне не нравится. Это очень субъективно. Дай оценку объективную. Работы разные, жанры разные, стили разные. Но есть хорошее кино, а есть плохое кино. И дело даже не в теме. Бывает и тяжелое кино очень хорошее. А бывает легкое комедийное, ну нет. Ну, как бы, вот. Поэтому мне приходится разные фильмы смотреть. И очень часто, когда я смотрю тяжелые фильмы, особенно когда они сильные, когда они хорошие, действительно, с точки зрения кинематографии, ну, я не могу спать, мне снятся кошмары. Я потом живу, я хожу, я мучаюсь. И мне это не нравится, я не хочу мучиться. Вот, вот поэтому-то и говорится о том, что это все вкладывается. И а молодежь-то, она впечатлительная. Да. Дети-то, молодежь, которые да. смотрят, они же вообще на эмоции, на все это подсаживаются. Поэтому вот, Наталья, от всей души мы желаем вам, чтобы ваши фильмы, чтобы такие фильмы, как делаете вы, они находили свой путь к сердцам, к умам зрителей, чтобы... Это, как раз вот это было востребовано. Пусть спасибо. Это так оно и будет. Спасибо. Я очень надеюсь, что я оправдаю надежды своих зрителей. У меня уже есть ряд поклонников, которые меня смотрят, любят. Спасибо вам большое, друзья. Приходят на все мои показы. Действительно, одни и те же люди. Мы общаемся, переписываемся часто. И я очень хотела бы, чтобы никто не разочаровался в моем творчестве, в моем пути. И дай бог мне не свернуть с этого пути. Дай бог мне не, как это сказать, не искуситься золотым тельцом или чем-то таким, я не знаю. Ну, это вряд ли, потому что говорят, знаете, деньги меняют людей. Я в это не верю, потому что мне кажется, что даже любой успех, любые деньги, даже если он придет, да, этот успех, я считаю так, что такие вещи, как слава, деньги, они раскрывают то, что есть в человеке внутри изначально. То есть вот оно, если сидит где-то, и человек скрывается такой за маской, да, и тут вот ему дали, и он такой, а, я тут сейчас. А если этого нет, если ты искренен как бы изначально, ну вот по жизни, то если тебе... Вот, делаешь просто то, что должно, да, делаешь. Я вот делаешь. Все мечтаю, думаю, вот бы сейчас дали бы мне субсидию, или там какой-нибудь спонсор нашелся, или вот, еще вот, что-то, вот. И дали бы мне много денег... И вот есть где развернуться. Да, я думаю, блин, я это хочу снять, и это хочу снять. То есть все, у меня сразу мысли о том, куда это реализовать, как это, что это. Ну, хорошо, а куда их еще? Ну что, яхта, она мне не нужна, мы в Москве живем. Ну, как бы, машина у меня есть, ну, зачем мне больше-то? Как бы, больше чтобы, одной чтобы, тарелки. Чтобы в мире стало больше добра, света, любви, правды. Вот для этого-то и нужны да, все средства, да. которые есть. Да, очень хочется, чтобы все так думали. Вот пусть ваше вот это вот «а если бы» опять сработает, пусть небеса также продолжают помогать во всех делах, путях, начинаниях. И самое главное, нужно сказать еще, никогда не поздно. Никогда, это правда, никогда не поздно. Вот у меня мама тоже часто любит говорить, а я уже старая. Я говорю, мама, нет, в любом возрасте всегда можно найти какие-то способы реализации. И в итоге я убедила ее, она сейчас занялась рисованием. Вот она рисует, у нее прекрасно получается. Да, она не станет художником, может быть, там великим еще чем, это не важно. Важно, когда ты рисуешь там, или поешь, или что-то делаешь, ну, это же творчество, это созидание. Для женщин это очень важно. Угу. Я сама рисую немножко, и мне безумно нравится. Я вот сейчас хочу масло освоить. Начала уже. Это очень прикольно, очень здорово. Вот, а что касается планов, у меня большие планы. Я уже сказала, документалки, но это... Один момент, но самый важный момент, я сейчас готовлю новую работу, пишу новый сценарий по книге Сергея Трофимовича, не буду пока называть книгу, сохраню интригу, вот, но это тоже прям вот не могу не сказать, то есть история про то, что даже в Библии сказано, будьте как дети. Это не случайно. В этой фразе столько заложено. То есть это не быть инфантильным дурачком. Это не про это. Это смотреть на мир глазами ребенка, который верит, который смотрит, который верит в будущее, верит в чудо, верит в невероятные вещи. И когда у тебя это состояние, у тебя все получается. И чист душой. Да, да, да. И вот это кино будет про это. Пусть у вас все получится. Спасибо. Благодарю, Наталья, за эту беседу. Я вас благодарю. Меня зовут Елена Андреева. Я сегодня беседовала с режиссером Натальей Веревкиной. Быть добрым. Всего доброго.